в семье. Эти чванливые скоро богачи! Он замолк, доставая папиросу, предоставив остальное деловому чутью хозяина заведения. Тот после некоторого раздумья выжидательно промолвил. Ну что же, иногда родители питают абсолютно непонятные предубеждения против избранника их дочери. «Господин Глоц, вы попали в самую точку!» — воскликнул Сабинин проникновенно, с воодушевлением. «Клянусь фамильным гербом! На моей репутации в данный момент нет ни единого пятнышка, никаких компрометирующих меня обстоятельств, верьте мне! Однако родители моей избранницы с достойным лучшего применения упорством продолжают интриговать». Несмотря на то, что молодая дама достигла совершеннолетия и вольна располагать собою, как ей вздумается, это сущий ангел, быть может, мы будем придерживаться конкретики, мягко, но непреклонно предложил Глоац. Охотно, кивнул Сабинин. Дело в следующем. Венчание должно состояться через 3 дня. Дама только что прибыла в Левенбург и остановилась в отеле «Совой» в 32-м номере. Естественно, она живет там под своим настоящим именем — Надежда Гесслер. И это-то как раз и осложняет многое. Не буду отнимать у вас время рассказом о прошлых перипетиях. Скажу лишь, что именно на них, основываясь, могу предсказать все предстоящее. Вновь появится семейный адвокат, посланный родителями, начнет интриговать и отговаривать, снова нагрянут кузены, друзья дома. «С этим решительно ничего не поделаешь, я понимаю, но вот быть в курсе дела мне крайне необходимо. Вы понимаете?» «Да вроде бы», — благодушно сказал господин Глоац. «Вы хотите установить слежку за вашей дамой?» «Скрупулезнейшую!» — обрадованно подхватил Сабинин. «Самую, что ни на есть, неусыпную, или как там это называется?» «Я хочу знать, кто с ней видится и когда, кто к ней приходит, когда уходит. Хочу знать...» «Довольно», — прервал Глоц. «Я уяснил суть. Сплошь и рядом, князь, мы как раз и занимаемся скрупулезнейшей слежкой за особами обоего пола. Могу вас заверить...» Накопили в этом изрядный опыт. Но имейте в виду, скрупулезнейше, — многозначительно поднял палец Сабинин, — 24 часа в сутки, чтобы мышь мимо не проскользнула, понимаете? В состоянии вы это устроить? А вот это уже, скажу откровенно, зависит... «От вашей кредитоспособности, князь!» — с приятной улыбкой сообщил господин Глоац. «Устроить круглосуточную, неусыпную слежку придется задействовать профессионально, выражаясь, ни одного человека и ни двух, неизбежные сопутствующие расходы». С чисто российским форсом, который вряд ли мог в данной ситуации повредить, Сабинин извлек туго набитый бумажник и, раскрыв его, с размаху положил на стол. «Называйте вашу цену, господин Глоц. Не сочтите за пустое хвастовство, но я в случае такой потребности готов купить все ваше бюро на корню целиком». Толстяк уставился на него с неподдельным любопытством. «Неужели приданное так велико, князь?» Мечтательно вздохнув, Сабинин завел глаза к потолку. Выйдя через 15 минут на улицу, он первым делом выдернул из галстука дурацкую булавку с блескучим стразом и застегнул пиджак, чтобы скрыть вульгарный жилет. Пока что он не видел никаких изъянов в скрупулезно продуманном плане. Историками, подобными той, что он преподнес хозяину сыскного бюро, не удивишь ни Россию, ни за границу. беззастенчивый охотник за приданным, встревоженное семейство, взбалмошная девица. Ситуация с душком, конечно, но ничего противозаконного в ней не усмотрит ни хозяин Аргуса, ни здешняя полиция, с которой господин Глоц, конечно же, пребывает в добрых отношениях, как и положено человеку его ремесла.